История. Книга первая. Первая. Началом моего повествования станет год, когда консулами были Сервий Гальба во второй раз и Тит Виний. Примечание первое. Книга первая. Январь-март 69 года до нашей эры. В Древнем Риме годы обозначались по имени консулов. Во времена империи, когда ежегодно сменялось несколько пар консулов, год называли по имени так называемых ординарных консулов, приступавших к исполнению своих обязанностей 1 января. Сервий Гальба, уже с весны 68 года нашей эры, провозглашенный императором, и Тит Вини были ординарными консулами с 1 января 69 года. Первый консулат Гальбы – тоже ординарный, 32-й год. Светоний, Гальба. Конец примечания. События предыдущих 820 лет, прошедших с основания нашего города, смотри примечание второе, описывали многие, и пока они вели речи о деяниях римского народа, смотри примечание третье, рассказы их были красноречивы и искренни. Примечание второе. Летоисчисление в Риме велось от основания города, заложенного, согласно легенде, в 753 году до нашей эры. До 69 года нашей эры прошел таким образом 821 год. Манера округлять числа обычна для римских писателей. Примечание третье. Логическое ударение здесь падает на слово «народ». То есть, пока историки описывали республиканский Рим, в отличие от Рима императорского. Конец примечаний. Но после битвы при Акции, смотри примечание четвертое, когда в интересах спокойствия и безопасности всю власть пришлось сосредоточить в руках одного человека, смотри примечание пятое, эти великие таланты перевелись. Примечание четвертое. Акций, ныне Акти, мыс на крайнем северо-западе Греции. Здесь 2 сентября 31 года до нашей эры произошло морское сражение, в котором Октавиан Август одержал решительную победу над Марком Антонием и фактически положил конец длившимся 20 лет гражданским войнам. Историю Римской империи принято вести со дня битвы при Акции, хотя оформление нового политического строя относится к январю 27 года до нашей эры. Примечание пятое. С государственно-правовой точки зрения римское государство и в императорскую эпоху не было монархией. Юридически власть императоров основывалась на объединении в руках одного человека – тех прав, которые в республиканское время были рассредоточены по разным магистратам. Мысль о том, что императорский строй – это цена, которую римский народ должен платить за относительное спокойствие и безопасность каждого гражданина, одна из основных в политическом мировоззрении Тацита. Конец примечаний. Правду стали всячески искажать. Сперва по неведению государственных дел, которые люди начали считать себе посторонними, потом из желания польстить властителям или, напротив, из ненависти к ним. До мнения потомства не стало дело ни хулителям, ни льстецам. Но если лесть, которой историк пользуется, чтобы преуспеть, противна каждому, то к наветам и клевете все охотно прислушиваются. Это и понятно. Лесть несет на себе отвратительный отпечаток рабства, тогда как коварство выступает под личиной любви к правде. Если говорить обо мне, то от Гальбы, Отона, смотри примечание шестое, и Вителия, смотри примечание седьмое, я не видел ни хорошего, ни плохого. Примечание шестое. Отон, римский император, сменивший Гальбу, 15 января, 17 апреля 69 года нашей эры. Примечание седьмое. Вителлий, римский император, сменивший Отона, убит 20 декабря 69 года. Конец примечаний. Не буду отрицать, что начало моим успехам по службе положил Веспасиан. Тит умножил их, а Домициан, смотри примечание восьмое, возвысил меня еще больше, смотри примечание девятое. Но тем, кто решил неколебимо держаться истины, следует вести свое повествование, не поддаваясь любви и не зная ненависти. Примечание восьмое. Государственная служба Тацита проходила таким образом в основном при императорах династии Флавиев. Веспасиане, основатель династии, правил с 69 по 79 год нашей эры, его старшем сыне Тите, 79-81 годы, и младшем Домициане, 81-96 годы. Примечание девятое. Одно из немногих автобиографических свидетельств, содержащихся в сочинениях Тацита. Толкованию этой фразы посвящена обширная литература. Большинство исследователей в настоящее время понимает ее так, что при Веспасиане Тацит вошел в сенаторское сословие и был военным трибуном. Тит сделал его квестором. При Домициане Тацит был претором. В 88 году нашей эры. Сравни Анналы, книга 11, глава 11. И наместником провинции. В подлиннике имена всех трех принципсов стоят в форме творительного падежа с предлогом «а». На этом основано весьма вероятное предположение, согласно которому Тацит получал магистратуры по личной рекомендации императоров. Конец примечаний. Старость же свою, если только хватит жизни, я думаю посвятить труду более благодарному и не столь опасному. Рассказать о принципате Нервы и о владычестве Трояна, смотри примечание 10, о годах редкого счастья, когда каждый может думать, что хочет, и говорить, что думает. Примечание 10. Нерва, основатель династии Антониев. Принципс в 96-98 годах нашей эры. Троян, преемник Нервы, 98-117 годы. Намерение дополнить рассказ об эпохе Флавиев повествованием о временах Антониев Тацит высказывал и ранее, сравни жизнеописание Агриколы, главу 3. Осуществлено оно не было. Конец примечания.